женщины христианки молятся в церкви всегда. Наши и иностранки в жаркий зной и в холода Богу детишек приводят, от колыбели любя. Библией грех отгородят, с плачущими поскорбя. Женщины-христианки, братской признаюсь любви. Женщины-христианки, Бог вас да благословит. Верные Господу жены, также супругам верны. Будучи Богом прощены, милостью также полны. Если гонения будут, братьев не станет опять. Сестры готовы повсюду снова за церковь стоять. Женщины-христианки, братской признаюсь любви. Женщины-христианки, Бог вас да благослови. Чуждые моде халдейской, скромные без мишуры, сестры в юдоле житейской, и хороши, и мудры. Словом, добром и делами всем о Христе говорят, словно в потемках свечами верой для мира горят. Женщины-христианки, братской признаюсь любви. Женщины-христианки, Бог вас да благословит. Злоба врага не сломает любящей Бога жены. Вера ее помогает в битвах духовной войны. Бог никогда не оставит женщину, матерь, сестру, если она Бога славит, если с Христом ее труд. Женщины-христианки, братской признаюсь любви. Женщины-христианки, Бог вас да благослови. Женщины-христианки, братской признаюсь любви. Женщины-христианки, Бог вас да благослови.